враг на пути моем все время стоит. Я взываю к тебе, помоги мне в земной борьбе устоять на пути твоем и служить тебе. Я верю, ты моя скала, ты сохранишь меня от зла, и когда будет тяжело, поможешь ты. С тобой не страшно мне пути, с тобой пойду на край земли, с тобою обрету покой в земном пути. Я счастлива, что со мной, и в жизни ты, Господи, мне так легко с тобой и хорошо. Я так хочу, чтобы в жизни тебе служить и врага победить тобой.